Натяни тетиву и пусти стрелу. Поднимись выше пыльных дней, огляди с высоты свою жизнь. Что ты видишь? Ты шел по дороге жизни, и к тебе приходили люди. Много-много людей. Что ты дал им? Что взял у них? Что осталось? Кто-то свернул, кто-то ушел, кто-то остался с тобой навсегда. А кто-то... Вот он. Идет рядом, а в действительности находится далеко-далеко. Найди каждого. Отыщи всех. Не препятствуй им появиться перед тобой. Пусть каждый сам расскажет свою обиду, поделится своей болью. На каждого посмотри с позиции сегодняшнего дня. Прошлое никогда не вернется. Оно сослужило свою службу и ушло. Отнесись к нему с благодарностью и отпусти его с миром. Потому что в лесу этой жизни никто не приходит к нам зря. Каждый, кто приходил к тебе, твой учитель. Каждая встреча — урок и одновременно подарок. Выслушай всех по очереди. Поговори с каждым. Сам выскажи все, что болит до сих пор, и отпусти. Отпусти с Богом. С любовью. Освободи каждого из темницы, мой добрый рыцарь. Вызволи и себя из горького плена, плена вражды, неприязни, глупых ссор, жестоких ненужных слов, из плена прошлых обид. Если можешь, коснись его. Если можешь, шепни ему слово любви. Поцелуй, если можешь. Ты можешь. Я знаю это. Пусть не сразу, не вдруг, но постепенно ты сможешь это сделать. Ты заметил, что с каждой встречей в твоем лесу все светлее? Хорошо. Ты на верном пути, мой рыцарь. Цитадель в самой чаще леса. Ее стены уходят глубоко в землю, ее стены уходят высоко в небо. Не объехать, не обойти. Это крепость твоей души, это тюрьма твоего собственного сердца. Столько раз ты сам загонял туда свои боли, столько раз отправлял туда страдания, ссылал туда горькие мысли, мешавшие жить. Ты сам, упрекая себя, укреплял эти стены. Кто их разрушит теперь? Только ты. Вот циферблат на высокой башне. Эти часы показывают время в годах. Их стрелки сейчас показывают столько времени, сколько тебе сейчас лет. Если ты только сможешь их повернуть назад. Воспользуйся рычагом памятью и отправляйся назад. Шаг за шагом, за годом год. Попробуй прожить свою жизнь в обратной последовательности. Год, два, три, 10 лет назад. Что ты видишь? Вспоминай свои поражения. Вспоминай свои неудачи. Вспоминай, как ты предал себя. А может, ты предал другого? Вспоминай свои боли и раны. Вспоминай и по очереди их отпускай. Эти раны, предательство, поражение, все, за что ты казнишь себя долгие годы, просто камни. Камни твоей души. Сколько лет ты носил их? Каждый из них — это событие, которое ты вспоминаешь. Приготовь все свое оружие. Рычаг, стрелу и меч. Разбивай камни. Пусть они падают, разбиваясь на осколки, разлетаясь в песок. Пусть проваливаются и уходят в землю, в преисподнюю, в тартарары, в бесконечность. 20, 30 лет назад. Сколько их было? Вот начало любви. О, как больно любить безответно! А ты думал, прошло и забылось? И снова назад. Помнишь? Школа. Какие раны? Ты себя презирал за что? Ты за что себя ненавидел? Отпусти. Вспоминай и прощай. Отпускай без оглядки, швыряй без разбору. Вот еще один камень в бездну летит. Вот другой, вот десятый. Потому что прощаешь. Прощаешь. И смотри, поддается стена, расширяется брешь. Теперь ты можешь войти в цитадель. Как здесь тихо, волшебно. Только журчит вода, и нежнейший ковер цветов распространяет чудный аромат. Отдохни, мой бесстрашный рыцарь. Отдохни от печалей и бед. Отдохни от прожитых лет. Отдохни от боли и смуты. Отдохни от всезнания и скуки. Это ты, мой рыцарь? Я не узнаю тебя. Где твои доспехи? На ладошке перышко, на щеке снежинка, на носу веснушки, на губах смешинка. Ты бежишь и падаешь, плачешь и смеешься. Сколько лет тебе, малыш? Как зовут тебя? Посиди на веселой травке, поболтай с этим мудрым кузнечиком. Что ты жмуришься, как котенок? А, это солнышко целует твои глазки. Ох, смотри, как переливаются бабочкины крылья. Вырастешь, и у тебя такие же будут. А пока... Вот и сказки конец. А может быть, это только начало? Ты выиграл, и если в груди легкость, глаза мокрые, уголки губ вверх, хочется обнять всех, на сердце светло, ты пока проиграл, если в груди тяжесть, сухие глаза, уголки губ вниз, хочется забиться в угол, на сердце мрачно.